на Мерседесе проедет по проспекту в обычный выходной. И вот уже на лифте ко мне он подъезжает. Так хочется развлечься, но это не со мной. А ты звонишь сегодня и будешь очень долго мне предлагать проекты, уехать в мир ночной. Я хочу побыть одна. Не знает правил, но ты забыл, наверное, что каждый в мире занят одной своей судьбой. Но ты такой упорный и встречу назначаешь. Ты очень сексуален, но это не со мной. Все это интересно, все это очень смело, торжественно и пышно, но это не со мной. Я хочу побыть одна. Хочу побыть одна. В этом не твоя вина. Просто грустный день. Я хочу побыть одна, на.